Глава 34. Принцесса Миолен волновалась. Завтра свадьба. А сама собой складывающаяся вечеринка с герцогиней все никак не может начаться. Но тут в двери постучали, и, вежливо раскланившись, ученик магистра сообщил, что леди Гелла останется ночевать в пещере подопечного. «Подопечного?» «Да, ваше высочество. Золотой дракон не отпускает миледи». «Не отпускает?» Парню явно не терпелось поделиться новостями. Его мантия была изрядно перемазана сажей, на руках виднелись красные полосы, но лицо просто сияло. «Не отпускает!» Господин магистр его еле удерживал, оборот застопорился. Но тут пришла леди Гелла со своими волшебными лягушками, и все закончилось хорошо. Господин магистр говорит, что принц скоро совсем поправится. «Принц?» Миолен ухватила парня за руку и потащила к камину, возле которого стоял столик с пирожными. «Я не знала, что принц стал драконом, да еще золотым. Это, наверное, большая редкость». Слово за словом, пирожное за пирожным, и через 40 минут принцесса знала все. Отпустив парня и поплакавшись ему на прискорбное отсутствие подруги накануне свадьбы, разгневанная Мия поспешила к жениху поделиться новостями. Она позабыла, что у Ивена в этот вечер тоже была вечеринка. Лорды Вайентар и Тремейн уже расстегнули камзолы и, закинув ноги на каминную решетку, играли в карты. Сам жених отрабатывал удары когтями с парой молодых драконов. Сират и Ниир что-то рассказывали друг другу, прихлебывая из высоких тонких бокалов густое вино, а помолодевший Амиран бухтел над духом картографа. Увидев разгневанную невесту, дракон и герцог отработанным движением швырнули карты в камин. Ивен пропустил удар и испачкал камзол кровью. Амиран вскочил и прикрыл воспитанников своими широкими плечами. Только имеющие жен Сират и Ниир не стали вскакивать, а напротив улыбнулись. Мия соображала быстро. Выйдя в центр большой гостиной, она громко спросила. «Признавайтесь, господа, кто из вас в курсе, что золотой дракон — это принц Калабриан?» Драконий лорд и герцог запунцовили одновременно. Чуть позже добавил смущенную ноту Сират. «Я догадался», — пояснил он. Ниир пожал плечами. «Я тоже. Правящий клан — серебряные. Значит, золотые — это что-то еще более редкое». Принцесса повернулась к лорду Вайентарру и Тирасу. «В вашем молчании, герцог, я и не сомневалась». «Но вы, лорд, почему?» Дракон тяжело вздохнул и ответил. «Потому, леди, что мы не знали, выживет ли спаситель нашего рода. Не знали, сумеет ли он сохранить человеческий разум в драконьем теле. А теперь мы молчим, потому что принцу пока не удается вернуть себе человеческий облик. Повреждения были слишком обширны». «Хорошо», — Миолен приняла объяснение лорда, но продолжила. «Но теперь вы обязаны рассказать все леди Гелле. Не думаю, что она согласилась бы ночевать в одной пещере с драконом, зная, что под золотой чешуей сидит человек, из-за которого она столько пережила». «Но, леди...» «Вы должны, лорд, тем более, что все присутствующие уже знают». «Я не могу. Я видел, что леди и принц не ладят, но она уже по меньшей мере дважды спасла его высочество». Мия отвлеклась на Ивена, вынув платок, осторожно промокнула кровь и погладила вздувшийся розовый шрам. Жених, воспользовавшись моментом, упал в кресло, усадив невесту себе на колени. Должно быть, в нем плескалось не менее 3 бутылок крепкого вина, раз он позволил себе такую вольность. Но окружающая обстановка все еще сохраняла свою неформальность. «Милая», — мурлыкнул он, — «мой нежный цветочек», и уткнулся носом в ключицу, открытую вырезом домашнего платья. Лорды переглянулись и начали действовать. Один тотчас отыскал в красивой каменной горке чистый бокал. Второй наполнил бокал вином. Третий придвинул поближе к принцессе блюдо со всевозможными красиво оформленными закусками. Через полчаса вся компания распевала лихие песни, а в двери постучал Элиад в поисках хозяйки. Ей тоже налили бокал вина и убедили не убегать с криками. Потом пришла сердитая Синуш. Ей Сират разрешил только слабенькое белое вино. А заглянувшая в поисках Ниира Сатра сама налила себе в вычурный серебряный кубок сладкого красного. И вместе с Нииром и Синуш запела что-то ритмичное на оркском. Потом пояснила, что это была провожальная песня для невесты. Мужчины расчувствовались и исполнили на всеобщем «Гей, меня поймали в сети», сочтя сей образец народного творчества отличной провожальной для жениха. В ответ дамы возмутились и спели невесте нечто протяжно-жалобное про ободранную липку и жестокого лесничего. К середине ночи из покоев неслись такие завывания, что проходящие мимо драконы делали охранительный знак, а герцогиня ворочалась в объятиях Калабриана. Когда всем стало весело, дверь покоев осторожно приоткрылась, и в нее вошел элегантный смуглый господин в скромном черном камзоле с одним единственным украшением — кроваво-красным рубином на серебряной цепи. «Папа!» — Миолен сделала попытку встать, но попытка позорно провалилась. «Здравствуй, дочка! Вижу, у вас весело. Вина нальешь?» Миа щелкнула пальцами, и бутылка взмыла над ее бокалом. «Спасибо, дочь. А закусить?» Тут пришел в себя Ивен. Ему даже хватило сил придвинуть будущему тестю блюдце с птичьей ногой в каком-то подозрительно зеленом соусе. «Я на минутку заглянул. Думал, тут чисто мужская компания», — пояснил король, откусывая изрядный кусок. «Ну, раз вы тут все вместе, я, пожалуй, пойду». «Пап!» — протянула жалобно Миолен, и король остановился. Оказалось, что он неплохо поет низким приятным баритоном и знает множество песен фривольного содержания. На удивленный вопрос слегка протрезвевшей дочки он лихо подмигнул в ответ. «Ну, ты же не думаешь, что тебя в капусте нашли?» Мия пикантно запунцовила и подпела отцу особенно двусмысленную песенку. А на его удивленный взгляд ответила в тон. «Ну, ты же не думаешь, что я в капусте росла?» За это дружно выпили, и совместный хор запел снова. Утром крепко спавших лордов и леди разбудил дикий крик, потом рев, а потом до покоев добрался запах паленого. Схватившись за головы и зажав носы, все начали потихонечку выползать из углов, в которых коротали ночь. Миолен обнаружилась в обнимку с женихом в самом глубоком кресле. Лиат нашли в углу у камина, в обнимку с ведерком для угля. Что уж там ей привиделось во сне, остальные участники мальчишника спросить постеснялись. Лорд Вентар торжественно возлежал на куче подушек, сброшенных с небольшого диванчика. А на диванчике свернулась калачиком Синуш. Сират спал, обернувшись сычом, сидя на спинке данной мебели. Молодые драконы делили ковер, причем каждый ухитрился в него завернуться. Старый гвардеец улегся поперек двери, подложив под голову пустую бутылку, а юный картограф и герцог храпели, сидя в креслах. Удобнее всех устроились Ниир и Сатра. Им хватило сил открыть дверь в спальню Ивена и расположиться на кровати. Короля не нашли нигде. «Будем считать, что он мне привиделся», — постановила Мия, держась за голову. «Боюсь, что он тут был», — Ивен кивнул на кожаную коробку, стесненным на крышке гербом королевского дома. Приподняв крышку, Миолен обнаружила фамильную тиару, колье и серьги с рубинами. Стоны стали громче и разбудили сирата. Тот, встрепенувшись, принял привычный, хотя и чуть помятый вид, и, накапав себе из большущего флакона горькой настойки, пришел в себя. А потом за 5 минут вернул всех к жизни и снял пассами головную боль. Благодарные пациенты расползлись по креслам и диванам, разыскивая детали туалета и прислушиваясь к шумам в пещере Золотого Дракона. «Что-то мне не хочется туда идти», — задумчиво сказала принцесса, выискивая на подносе с закусками что-нибудь съедобное. «А почему?» — удивленно пискнул картограф. «Потому что кричала, скорее всего, леди Гелла, а паленым пахнет, потому что принцу сейчас лечат серьезные ожоги. Молния у нее даже во сне получается», — ответила принцесса и захрустела сочной грушей. «М-да», — мужчины переглянулись. «Но сходить надо», — подвел итог герцог. Быстренько приведя себя в относительный порядок, дружная компания отправилась в поход.